First of all, I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Parmaradatam Guru Pada Padma, Nitilila Pravisht Om Vishnupad, Ashtotarasata Sri Rupanuga Charivarya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpaturubhascha, Kripasindubhyavascha, Potitanam Pavanipyo Vaishnavipyo Namo Nama. So today, we want to discuss chapter 11 of Bhagavad Gita. In chapter 10, see Krishna has described to Arjuna his vibhuti, in other words, the manifestations of his opulences as they are manifest throughout the universe. Сегодня мы приступим к обсуждению 11 главы Бхагавад-гиты. В предыдущей главе, в 10-й, Кришна объяснил Арджуне свои вибхути, то есть проявление своего могущества, как частичное проявление его вибхути, проявленное во Вселенной. Вистабьяхама Idam Krishnam Eka Angshena Stito Jagat. And Krishna gave the conclusion that what is the need for all of this detailed knowledge about these various opulences? But you should understand that all these opulences come from but a very tiny portion of my power. В завершение Кришна сказал Арджуне, какой толк вообще вот вдаваться в обсуждение вот этих вибхути, когда главное ты должен понять, что это лишь частичное, крошечное проявление моего истинного могущества. That means ego angsa. My, ego angsa. My subjective expansion, that is the Paramatma. То есть частичное проявление камсы, моего частичного проявления параматмы. Mm-hmm. So, now, after hearing all of this, Arjuna will speak the first verse of chapter 11 now. И выслушав Кришну, сейчас Арджуна заговорит снова. Это первый текст 11 главы. Арджуна увача мадануграхая парамам гуям адьятма сангитам ят Tvayuktam vachasthena mohoyam bhagato mama. Arjuna said, my illusion concerning your prowess is gone. Arjuna сказал, пришел конец моим заблуждениям по поводу твоего могущества. Now here's the thing. See, Krishna, he looks like a human being with two arms, two legs, two eyes. Но что интересно, что Кришна выглядит нараватом, он у него человекоподобный облик, две руки, mm-hmm. две ноги, два глаза. So, in general, human beings, their forms are very limited, and their power does not extend beyond the extent of their own physical form. Обычно способности смертных ограничены, они ограничиваются собственной формой. То есть... So, because of this, one may make a similar conclusion related to Krishna's body, and that is the moha illusion. И поэтому кто-то может сделать подобное, прийти к подобному выводу ограниченности по отношению к Кришне, и это будет мохой, заблуждением. So, Arjuna is saying, now that illusion is gone. А вот Арджуна и говорит, что сейчас пришел конец моей иллюзии, вот этому заблуждению моей. By hearing the words you have spoken out of your mercy. Благодаря тому, что я выслушал твои слова, mm-hmm. которые ты сказал, движимый милостью ко Madanu мне. Grahaya, you spoke out of mercy. Ты сказал по своей милости. Parmam guyam, this secret knowledge. Поделился этим тайным знанием со мной. Mm-hmm. This highest secret. То есть вот этим самым сокровенным. Adhyatma sangitam, pertaining to how these vibhutis, which are manifest throughout the universe, are all residing in Paramatma. Благодаря тому, что ты мне разъяснил, что все твои вот эти великолепия, вибхути, присутствующие во Вселенной, они пребывают в Параматме. So here the Paramam Guyam, the supreme secret, is not the universal form. It is not the Paramatma, but that the universe and the Paramatma are distinct from Sri Krishna, who is the Supreme Absolute Truth. И Парамабгуям, вот этот высший секрет, заключается не по поводу Вселенной или Параматмы, а по пониманию того, что Параматма и Вселенная отличны от самого Бхагавана Шри Кришны. So now Arjun, he's looking at Sri Krishna in front of him. То что это отдельная категория. Сейчас Арджуна смотрит на Кришну, который стоит перед ним. And he's overwhelmed with very friendly bliss. И он преисполнен такой дружеской радости. He's thinking, oh, my friend here, standing in front of me, is the source of all avatars, including Mahavishnu. From Mahavishnu has manifested the Mahatattva and all the features of the universe. Арджуна растроган, он чувствует такие теплые чувства, дружбы, говорит, вот мой лучший друг, он источник, и Параматмы, Вишну, Махавишну, всех форм. So, but this form of my friend in front of me, he does not look like Mahavishnu. Но сам мой друг, он не похож на Махавишну. And I have not seen that form. Я даже не видел форму Махавишну. He has not showed that form to me. Он мне никогда не показывал свою форму. So Arjuna now he's sinking in an ocean of friendly bliss, and he wants to ask Krishna, can you show me that form? То есть Арджуна так разомлел от дружеских чувств, таких ему захотелось, чтобы его лучший друг показал ему свою эту удивительную форму. So then, in verse 2, Arjuna is saying. Vavapya yo hibutanam sruto vistaraso maya tvataha kamalapatraksha mahatmyam apicha vyayam. He says, O kamalapatraksha, O lotus-eyed Krishna. Во втором стихе Арджуна говорит, О kamalapatraksha, лотосокий Кришна. He wants to persuade Krishna to show him this other form. Ему хочется уговорить Кришну, чтобы тот показал ему свою другую форму. So he calls him kamalapatraksha. Он поэтому называет Камалапатракша Кришну. Oh, your eyes are like lotus petals. Лотосаокий, твои глаза подобны лепесткам лотоса. That means they're very beautifully shaped and very long and reddish at the tips. У них красивая форма, такие изящные, огромные и покрасневшие в уголках. And those eyes are beautified by your intense love for your devotees when you glance at them. Вот эти глаза, они приукрашены твоей любовью к твоим преданным. Вот это, что придает красоту твоим глазам, это любовь, которую ты испытываешь к своим бхактам. So Arjuna says, O lotus-eyed one, many times I have heard from you about the creation and the dissolution of all beings. О, лотосовокий, много раз я слышал от тебя о творении и разрушении материальной вселенной и живых существ. And how all this arises from you. И слышал от тебя, как ты являешься источником всех этих процессов. I have heard about your great powers, how they are transformed while you remain unaffective. Я слышал... Unaffected, that is avyayam. Я слышал от тебя о том, что... Untransformed. Ты всегда авьяям, что все эти процессы не затрагивают тебя, никак ты вне своих же законов. Because Krishna has said in chapter 9, Mayatitamidam Saravam, by me this whole universe is pervaded, all beings are in me, but I am not in them. So Krishna is unaffected. All beings are in me, but I am not in them. Потому что в 9 главе Кришна сказал, объяснил, что он не сам не затронут процессом, что говорит, что все живые существа во мне, но я не в них. So Krishna's not affected. То, что он не попадает под влияние этого всего. That's the significance of the word avyayam in this verse. Значение слова avyayam. So then, verse 3, Arjuna is saying, Evam etad yatattvam. Атманам Парамешвара драстум ицчамите рупам айшварам Пурушоттама. О Пурушоттам, Supreme Person, what you have spoken about yourself is I accept all is true. О Верховная Личность, все, что ты поведал мне, я принимаю безоговорочно как истину. О Парамешвара, Supreme Controller, Supreme Lord, I desire to see that powerful form of yours. Парамешвара, Верховный Контролирующий, я жажду узреть ту форму твою. That means your Aishwarya feature, because the form standing before Arjuna is a is a sweet human-like form. Да, как Арджуна видит перед собой Нарават форму Кришны, человекоподобную сладкую форму, но он хоть жаждет увидеть могущественную Айшварья форму Кришны. Now, he calls Krishna Purushottam, the Supreme Lord. Он обращается к Кришне как Пурушоттаме, Верховному. The implication is, because you are the Supreme Lord, then surely you must know the desire which is in my heart to see this. То есть, и два не тут, что если ты Верховный Господь, ты наверняка же знаешь это желание моего сердца, что мне and, любопытно узреть твою Айшварья форму. And because you are Парамешвара, the Supreme Controller, you have the power to fulfill it. И так как ты Парамешвара, Верховный Ишвара, контролирующий, способный, то наверняка ты можешь исполнить это желание. Because you are Сватантра, independent. Потому что ты полностью независим. Now, someone may raise the question, if Arjuna is an eternal Sakha, friend of Krishna, and he has a relationship with Krishna in his human-like form, then why does he want to see this powerful form, the Vishwarup? Кто-то может призадуматься, если Арджуна, он в Сакхи-расе с Кришной, и с вот этим обликом земным Кришны, Нарават, то почему ему хочется увидеть Айшварья форму Кришны? So, the answer is this, that just as a person who is very fond of eating sweets, sometimes they also like to eat some karela, or some sukta, some neem leaves, or some bitter pickle. So in the same way, even though Arjuna is related to Krishna in a sweet form, and he prefers to relish that, but sometimes he can think, oh, what is the bitter form like? То есть почему? Потому что даже самый заядлый сладкоежка иногда любит скушать что-нибудь остренькое, там карелу или какой-то острый перчик, приправу. То есть, да, Арджуна, он в Сакхи-расе, это его отношение с Самбандой, с Кришной в Сакхи-расе, с Нарават-формой. Но тому сейчас стало любопытно, захотелось испытать что-то такое пикантное, Айшварья-форму. So, but we can also ask the question, well, why is this desire coming now? Ну, можно также продолжить эту цепочку вопросов и спросить, а почему именно сейчас это желание возникло в Арджуне? It never came before. Arjuna didn't on other days just wake up and think, oh, Krishna, show me your bitter form. Ну, раньше ему не хотелось, там не было такого, что Арджуна проснулся утром и думает, вот хочется увидеть там Айшварья форму Кришны. So by this verse, the dvani, the implication of this verse, Arjuna is saying, I naturally relish your sweetness. And I am experiencing your sweetness. But now it is you who desire to assume a sharp taste. И вот двани этого стиха скрытый смысл, что Арджуна говорит, мне нравится, ты мне нравишься такой, как ты есть, вот эта сладкая твоя форма, но сейчас тебе хочется принять вот такой пикантный образ, вот этот проявить острый вкус. So because you desire to assume a sharp taste, therefore, now that is manifested in me as the desire to experience your majesty and your powers. То есть сейчас тебе, Кришна, хочется вот этот включить этот острый вкус, и поэтому я как твой преданный, твой бхакта, у меня сейчас появляется желание испытать тебя в этой ипостаси. Therefore, it is the will of Krishna who wants to instruct the whole world through Arjuna about his tattva, which is causing Krishna to want to show this form, and Arjuna, whose heart is one with Krishna's heart, his desire has now come, I want to see that form. То есть Арджуна, он близок с Кришной, он чувствует порывы сердца Кришны, сейчас Кришна задействует Арджуну как инструмент вот в этом диалоге, это показательное выступление для всего мира, для прошлого, настоящего, будущего. Он хочет преподнести определенный урок и явить вот этот свой облик Айшварии. И Арджуна просто откликается, чувствуя вот это желание Кришны, Арджуна и просит его показать эту форму. So, Krishna wants to show his power, to prove his powers to the world, and then show that superior to the universal form is his four-armed form, and superior to that is his two-armed form. That is the original form. Сейчас Кришна хочет явить свою мощь всей Вселенной, а потом дать всем понять, что его четырехрукая форма, Чатурбудж, более могущественна, чем его вселенская форма, а двухрукая Нарават форма еще могущественнее, чем четырехрукая форма. Because if Krishna will not show this, then people will have an inverse conception. Потому что если Кришна сейчас это не явит, то большинство все поймут исковерканно. Because it's counterintuitive. We generally think that which is big has the most power, and that which is small has the least power. But here we have a situation where Krishna's human-sized body actually has the most power, and this universal form is a very insignificant fraction of that human-like form. The power of that human-like form. Мы обусловлены нашим опытом, нашим восприятием, поэтому для нас это противоестественно, что что-то меньшее может обладать большей силой. Он кажется, чем свирепее, чем могущественнее, тем сильнее. А Кришна хочет дать понять, что нет, наоборот, его мадурья форма, его нарават, сладкая форма, это самое могущественное проявление Бхагавана и гораздо мощнее, чем айшвария форма. So... Now in verse 4, Arjuna says, Manyase yaditat shakyam maya drastum iti prabho yogeshwara tato me tvam dasha manam avyayam. Hey Krishna, if you think that I am qualified to see that form, O Master, O Yogeshwara, Lord of all yogic powers, then show that form which is indestructible to me. В четвертом стихе Арджуна говорит: «О господин, если ты считаешь, что я достоин того, чтобы узреть эту форму, то, пожалуйста, яви мне эту свою удивительную форму, Йогешвара». So here Arjuna addresses Krishna as Yogeshwara, the master of all mystic powers. Кришна, Арджуна обращается к Кришне как Йогешваре. And said, if you think I am qualified to see, then show me that form. The implication is, you are the master of all mystic powers. If I am not qualified, you, by your power, you can make me qualified. И почему он называет его Йогешварой, властелином всех мистических сил? То есть говорит, ну если вдруг я недостоин того, чтобы узреть эту форму, то надели меня квалификацией, чтобы я мог ее увидеть. So now Sri Krishna will reply to Arjuna. Сейчас Кришна ответит Арджуне. Sri Bhagavan Uvacha Pasyame Partarupani Shatasota Sahasrasaha Nana Vidani Dipyani Nana Vana Kritinicha. Sri Bhagavan said, O Parta, O son of Prita, Pasya, see my hundreds and thousands of wonderful forms. Господь ответил, о сын Приты, узри, созерцай мои сотни, тысячи удивительных форм. Nana vidhani divyani. These wonderful forms are of various types. Nana varna, akriti nicha, and various shapes and colors. Эти формы имеют разные цвета и разные формы. So now Krishna will reply to Arjuna in this verse and three more verses. Кришна отвечает Арджуне вот этим стихом и еще несколькими стихами. And he's saying pasya, see. И говорит, смотри, pasya. That means see my own form as the totality of all the devatas. То есть смотри, как моя форма является тотальностью всех девот. I am the Sahasrasirsha Purush. That supreme form of Vishnu with thousands and thousands of heads. Я Сахасра Ширша Пуруша, я та форма Вишну с тысячами тысячами голов. I am the Antaryami, the indwelling Paramatma in all the hearts of all living beings and all atoms. Я Параматма в сердцах всех живых существ, в каждом атоме. So in this verse and in the next verses, Krishna will say again and again, Pasya. Pasya means look. Кришна будет повторять See. Это слово. Смотри, смотри, пасья, пасья. So this is an imperative. When Krishna, the Supreme Lord, says, see, he's actually empowering Arjuna. He's giving him the qualification. See, And then Arjun will be able to see it. То есть вот это побудительное смотри Кришны, то есть с этим словом он дает силу Арджуне увидеть то, что он являет ему. See, Krishna said, Pasyadityan vasun rudran ashwino marutastata bahuna adrishta puravani pasyasascharni bharata. Oh, see the adityas, the vasus, the rudras, the two ashwinis and the maruts, all these various categories of celestial beings and demigods. То есть, гляди вот этих адити, васу, рудр, ашвини и марутов. Oh, see the adrishta puravani, many things which have never been seen before. Взгляни на вот эти чудеса, которые прежде невидимы никому были. Ihaikastam jagat krishnam pasya dyasa chara charam mama dehi gudakesha yat chanya drastum itchasi. Now, in this place, just see, in one part of my body, this whole universe with all moving and non-moving entities. А теперь угляди в одной части моего тела всю вселенную со всеми движущимися и неподвижными живыми существами. O conqueror of sleep, Gudakesh, that means Arjun, and see whatever else you desire to see. О победивший сон Гудакеша, смотри, ты можешь увидеть все, что тебе хочется. So. Here, ihaikastam means here in one place in my body. Generally, when you see the paintings of the universal form, Krishna is here, and then this all the universal form is all over space, all around him. But here, Krishna is saying, look, and Arjuna is looking at the body of Krishna and seeing in the body of Krishna, similarly in the way that Madhya Shoda in the mouth of Krishna saw all the universes. То есть обычно вот это в иллюстрациях. К этой сценке увидишь, что там Кришна, а за ним вот эта огромная вселенская форма. Но на самом деле Кришна говорит Арджуне, смотри на мое тело. То есть Арджуна смотрит на самого Кришну, и в частях его тела он видит вот эти проявления всех этих различных ипостасей. Как мама Ишода заглянула в рот Кришны, увидела все вселенные. So everything was within... То есть все внутри Кришны, все в нем. So now... Krishna is saying, ihaikastam jagat krishnam, see all moving and non-moving living entities, everything in the universe, in my body. Why? Because even if you were to travel yourself, personally, around all the universes, you would not be able to see all the things that are there, which you can see at once within me. То есть Кришна говорит, гляди, вот смотри, на меня ты сейчас увидишь все, даже... все движущие, неподвижные живые существа, потому что если бы тебе даже пришлось странствовать по всем вселенным, ты бы не смог все это увидеть, все то, что ты сейчас можешь увидеть, присутствующее во мне. Now, by my mercy, in one place, all at one time, I will show you everything by my mercy. То есть сейчас, по своей милости, я являю тебе все. Вот в одном месте, в части моего тела, ты можешь углядеть все, все, что есть. He also said that you can see chanya drastam ichasi, and you will see other things that you desire to see. Ты сейчас можешь увидеть все и сразу. Ты можешь увидеть то, что тебе хотелось. Все твои желания могут быть сейчас исполнены. Because it's not just a question of seeing a snapshot of the whole universe at once right now, but Krishna is going to show him also the future. То есть не только он ему показывает как картинку, как фотографию, снимок всей вселенной, а Кришна готов показать Арджуне будущее. Because Arjun has some inquisitiveness. What is going to happen now on this battlefield? What will be the result? What will transpire in this huge conflict? Потому что Арджуне, конечно же, любопытно узнать, как разрешится этот конфликт на поле битвы Курукшетры, что произойдет с этими армиями, so, кто победит. Knowing that this idea is in the heart of Arjun, Krishna is going to show him that and answer all those questions also. И Кришна знает, что Арджуне любопытно, что его терзают вот эти мысли, вопросы, и он готов сейчас явить ему будущее. Now, text 8. На ту мам шакьясе драштун, анейна ива сочакшуша, Divyam dadami te chakshu pasyamai yogam aishwaram. But you will not be able to see this with your own eyes. Кришна говорит Арджуне, ты не сможешь увидеть все это своими глазами. That means with the eyes that you have right now. Твоими нынешними глазами ты это не узреешь. So, divyam dadami te chakshu, I will give you the divya chakshu. Divya eyes. Поэтому я дам тебе божественные глаза. So what does that mean? Что значит божественные глаза? Pasyamai yogam aishwaram, now see my mystic opulences. То есть созерцай мою мистическую силу. So the idea is this. The common people think that Arjun has material eyes and he's looking at Krishna, who is in Sattva-gun. But now Krishna is going to show his divine spiritual opulences, and so he's giving the Divya Chakshu, transcendental eyes, to Arjuna. Несведущие люди трактуют этот стих как то, что Арджуна своими материальными глазами смотрит на форму Кришны, которая является продуктом Сатвагуны, а сейчас Кришна явит ему божественную форму, и для этого нужно божественное видение. But this is an inverted conception. Вот опять-таки искажённое понимание. See, Krishna has said in Bhagavad Gita, Naham prakasha sarvasya yogamaya samavrita. I am not visible to everyone. Кришна сам сказал в Бхагавад Гите, я невидим всем. Those who have material eyes don't actually see Krishna. They see the material covering. Материалисты, те, кто обладает материальным зрением, они не могут видеть Кришну, они только видят только внешнюю оболочку материальную. Сарпа канчукават майя рачита тану. That means a body made by Maya, just as the skin of a snake covers a snake. So Krishna is covered by a skin of Maya. And that is what the materialist eyes see. They don't see his divine transcendental form. Сарпа канчукават. То есть это концепция змеиной кожи, как вот у змеи кожа, которую она может сбросить. Вот Maya создает такую внешнюю оболочку, которая накладывается на Сатчитананда Виграху Кришны. Вот это, видимо, материалистом, который присутствует, когда он является. Преманджана чирита бхакти вилочанена. Arjuna's eyes are smeared with the salve of love, so he can always see Krishna's transcendental swarup. Ну, глаза... Вишудда саттва. Зрение Арджуны трансцендентно, его взор, он умощен чувствами премы к Кришне, поэтому он всегда видит трансцендентную виграху Кришны. So, here Arjuna, Krishna is saying to Arjuna, you cannot see me, this form with a thousand heads and shining like a thousand suns, with your eyes, which are accustomed to relishing my sweetness. В двойне вот этого восьмого стиха, что Кришна говорит Арджуне, что ты не увидишь мою вот эту айшварья форму, вот эти удивительные формы, которые блестят ярче солнца, своими обычными глазами, которыми ты привык созерцать мою сладкую нарават форму. So, therefore, I'm going to give you divya chakshu. So, divya chakshu means celestial eyes, like eyes like a demigod. Дам тебе глаза, как у девот. So, an example is given that if a person is going to go into a stream to take a bath, before they go into the swiftly moving stream, they smear oil on their body. То есть пример дается следующий. Обычно, если человек хочет зайти в быстро текущую реку, какой-то, чтобы принять омовение, сначала он делает масляный массаж, умощает тело маслом. So before you enter into this swiftly moving stream of my Virat Roop, I will smear the oil on your eyes. That means I will bestow upon you the Divya Chakshu, that is Devata's eyes, celestial eyes. И поэтому Кришна говорит, перед тем, как ты, Арджуна, сейчас запрыгнешь в этот быстро текущий, движущийся поток моей Айшварии, я сейчас покрою твои глаза вот этой пленкой божественных глаз, как Девата глаз. Now, what is very peculiar here is that Krishna said, Divya Chakshu, I'll give you celestial eyes. But when we perceive anything, the eye is the instrument, but the perception goes on in the mind. Ну что интересно, Кришна говорит, я дам тебе Дивья Чакшу. Но глаза это лишь инструмент восприятия, потому что воспринимаем мы все все-таки умом. The mind is the king of all the senses. Потому что ум это царь чувств. Мана шастаниндриани. So, a devata would have devata's eyes and devata's mind. But here he said, Krishna says, I will give you Divya Chakshu means I'll give you the devata's eyes, but I won't give you the devata's mind. Ну тут любопытно. Кришна говорит, я тебя оснащу сейчас божественными глазами, но он ничего не говорит о божественном уме, потому что у деваты обычно и глаза деваты, и ум деваты. So what is the evidence for that? When Krishna will show his Virat Rup to Arjun, then Arjun will become afraid. And for him, it's not pleasant. И прамана этому, то, что Арджуна придет такой шок, когда он увидит Виратрупу Кришны, потому что для него это непривычно и пугающе. So Krishna gives Divya Chakshu, he gives him the celestial eyes to see it. But if he had given him the Divya Manas, the celestial mind, then Arjun would have said, oh, how wonderful, and he would have liked it very much. Вот это и доказывает, что Кришна дал ему лишь божественные глаза, но ум остался Арджунин, потому что если бы он его дал ему еще Дивья Манас, то Арджуна бы вообще не смутился, он был бы очень рад увидеть такую Айшварию. If he had a Divya mind, then Devata's mind, then he would have taken pleasure in the form, but actually he was repelled by it. То есть он не, Арджуне совсем не понравилась эта Виратрупа, потому что если бы у него был еще ум деваты, то ему бы наоборот его притягивала бы такая форма, была, ну, импонировала бы. А ему было неприятно видеть такой облик Кришны. So now Arjun has spoken, Krishna has replied, and now Sanjay, who is narrating what happened on the battlefield to Dhritarashtra. The Bhagavad Gita is the conversation within that conversation, Sanjay and Dhritarashtra. Now Sanjay will describe what happened next. То есть мы услышали разговор, диалог Кришны Арджуны, а сейчас Санджай скажет что-то, потому что диалог Кришны Арджуны происходит внутри контекста диалога между Санджаем и Дхритараштрой. Санджай рассказывает Дхритараштре, что происходит на Курукшетре. Санджай увача. Eva muktva tato rajan mahayogeshvaro hari darshayam asha prataya partaya paramam rupam aishwaram. Sanjay said, O king, Dhritarashtra, he's addressing, having spoken thus, Krishna, the master of mystic yoga, showed to Arjuna his supremely opulent, powerful form. Санджай сказал, о царь, сказав эти слова, Кришна явил свою могущественную форму Арджуне. Mm-hmm. Now, a question comes. What is the importance, what is the relevance to us of this Vishwarup and this chapter of Bhagavad Gita? Возникает вопрос, в чем актуальность для нас эта Вишваруп форма и значимость ее и в контексте всей Бхагавад-гиты. Mm-hmm. Because we can see in Bhaktirasamrita Sindhu of Srila Rupa Goswami, there is a description of the devotees who are in Shantarasa, that is the mood of passive adoration. В Бхактирасамрита Синду Рупа Госвами подаёт описание преданных в Шантарасе, в настроении пассивного восхищения Господом. So, for those bhaktas, Shantarasa bhaktas, then their udipana, the things that stimulate their mood, include hearing the Upanishads, the philosophy of the Upanishads. Что является удипаной, стимулирующим настроение Шанта-бхак? Например, повествование из Пуран. That inspires their mood. Это радует их, это вдохновляет их. Another udipana is living in a solitary place. If they see a vast wilderness, And there are no people there, then that inspires their mood. Что еще у Дипа? На какие-то дикие края, глушь какая-то, где никого нет, потому что это возможность уединения для Баджана, для них. Вот они радуются, когда они видят такие места. If they see some rishis with long beards who are Gyana Mishra Bhaktas, then this also stimulates their mood. Бородатые дяди, Гьяна Мишра Бхакты, тоже стимулируют их настроение. The visualizing the Vishwarup. This also stimulates their mood. И тоже вот их размышления про Вишварупу, это тоже является удипаной для их настроения. So, our aspiration, for sure, is not to enter into Shantarasa. Но мы-то однозначно не стремимся к развитию Шантарасы. Mm-hmm. But our aim and objective is the Madhurya Rasa, the romantic relation towards Radha and Krishna. Наша цель — это Мадхураса, романтические отношения с Радой и Кришной. Mm-hmm. So, how is this relevant to the Gaudiya Vaishnavas? Поэтому как это какова значимость Вишварупы для Гаудия Вайшнавов? So, the ingredients of the lower rasas are present in the higher rasas. Ингредиенты более низких рас присутствуют в более высоких расах. So in Shantaras there is a Krishna nishta, fixity of the mind in Krishna. В Шантарасе присуща Кришна ништа. And also Tṛṣṇa tyag, the abandonment of all thirst for worldly things. И Тṛṣṇa tyag, то есть верность Кришне и отсутствие вкуса ко всему мирскому. So when one develops or understands, realizes that Vasudeva Savamiti, Krishna is everywhere, Krishna is everything. Then he fully surrenders. Когда человек начинает понимать, что все, что есть, это Кришна, и Кришна повсюду, то тогда он начинает предаваться Господу. Mm-hmm. So, how is it that Krishna is everywhere? Каким образом Кришна повсюду? Mm-hmm. Please listen very, very attentively. Послушайте внимательно это объяснение. In the Chandogya Upanishad, there's a very instructive story. Есть одна полезная история в Чандогья Упанишаде. So, once there was a Brahmin boy named Sweta Ketu. Однажды жил мальчик Брахман, Света Кету. And his father said to him, "Oh, you should live the life of a brahmachari." Отец сказал ему, ты должен жить как брахмачари. And in our family, there was no one who did not study the Vedas and who was just a Brahmin in name. All our ancestors, they were real Brahmins because they knew Brahman. В нашей семье, в нашей родословной нет притворных брахманов, формальных. У нас все изучали шастру очень внимательно и осознали Брахман, поэтому они воистину все... наши предки брахманы. So then Sweta Ketu went away from his father to stay in the ashram of his guru, and he studied from the age of 12, and then he was there for 12 years, and when he was 24 years old, he returned to his father. И тогда Света Кету покинул отчий дом, и когда ему было 12 лет, отправился жить в Гурукуле, в ашраме своего гуру. И там он прожил 12 лет и вернулся домой уже в возрасте 24. But after 12 years of his education, he was very conceited and arrogant. Но за эти 12 лет он стал очень надменным и горделивым. He considered himself to be highly educated. Он стал тщеславным, он считал себя очень умным, образованным. So then his father said to him, "Oh, Sweta Ketu, since you are now conceited and think yourself very learned and you are proud, I'm asking you, did you ask from your guru for that teaching, though through which that which is unheard can be heard?" Отец, увидев вот эти новоявленные нехорошие качества сына, он сказал, ну ты стал таким гордецом, скажи мне, дорогой, ты просил своего учителя поведать тебе знания, благодаря которому неслышимое становится слышимым. That which is not thought can be thought of. Что неслыханное становится слышимым, то, что немыслимо становится приемлемым, то есть осмысленным. That knowledge by which that which is not understood becomes known. То знание, посредством которого то, что непонятно, становится очевидным. So then Swati Ketu said, oh, no, I did not learn this. What is the nature of that teaching? Света Кету сказал, нет, такого мы не проходили. Расскажи мне, что это за знание. So then his father, Aruni, he said, oh, my darling boy, just as by understanding one clod of earth or clay, everything made of clay can be understood. Отец, которого звали Аруни, сказал, сынок, подобно тому, как осмыслив горстку глины, ты можешь mm-hmm. понять все, что сделано из глины. All different types of pots and bowls and jugs made of clay, they're all understood by understanding one piece of clay and the various modifications of different objects. This is just a verbal distinction. То есть, если ты поймешь суть горстки глины, ты поймешь автоматически все чашки, плошки и кувшинчики, сделанные mm-hmm. из этой глины, потому что это просто вербальные разные наименования одной и той же субстанции. That means we say, oh, this is a clay pot, this is a clay plate, this is a clay cup, but actually it's just clay. То есть мы называем все эти предметы разными названиями, этот кувшин, эта тарелка, эта чашка, mm-hmm. эта плошка, но по факту это все производные глины. Oh, dear one, just as by knowing one nugget of gold, then everything that is made of gold can be known. О, мой дорогой, поняв золото, ты сможешь понять все изделия, сделанные из него. The earring, the necklace, the ring, the bangles, they're all known, and there is just a verbal distinction, a name. In reality, there's just gold. Это как золотые цепочки, серьги, браслеты, кольца, это все производное золото. И поняв золото, субстанцию золота, ты поймешь все это. Mm-hmm. Then he said, oh dear one, just as by knowing a pair of nail clippers made from iron, everything made of iron can be known. Поняв металлические... Just by knowing a pair of nail clippers that are made of iron, everything made of iron can be known. Только поняв маникюрные ножнички, которые сделаны из металла, ты поймешь все, что mm-hmm. сделано из металла. Oh, because sword, the bucket, all these are just verbal distinctions. There is just iron there. Все металлические изделия, ведро, меч и так далее, все это металл. Mm-hmm. So this is the teaching. Вот это и есть учение. Mm-hmm. Then the Swati Ketu said to his father, oh, verily, it seems that my teacher did not know this, otherwise he would have told me. Света Кету сказал, ну, очевидно, мой учитель не знает этого, иначе бы он мне это все рассказал сам. Now, my dear father, you please kindly teach me this knowledge. Папа, пожалуйста, ты поведай мне эти знания. He became humble and inquired from his father. Тогда сын присмирел и стал вежливо задавать вопросы отцу. So the meaning here is that all the objects of this world are the transformations of Prakriti. И вот урок тут следующий этой истории, то что все существующее в мире это производные Пракрити. Mm-hmm. But just as by seeing various cups, plates and objects made of clay, there is only clay there, but it is implied that there must be a potter. То есть, когда мы видим разные глиняные изделия, мы понимаем, что это все сделано из глины, но возникает мысль, что есть где-то гончар, который это все слепил из глины. Just by seeing various ornaments made of gold, there is only gold there, but it is implied that there is a goldsmith. То есть, когда рассматриваем мы ювелирные изделия из золота, и понимаем, что это золото, но также возникает мысль, что какой-то ювелир все это сделал. Oh, by seeing the iron nail clippers or swords or various objects, though there is only iron there, but it can be understood there must be a blacksmith who has made all the swords. И когда мы видим iron objects, ножницы, ведро, там меч, mm-hmm. мы понимаем, что это все металл, что это железо, Но возникает мысль тут же, что существует кузнец, который это все сделал. So in the same way, everything in this world is only prakriti. Аналогическим образом, все в этом творении является производной прокрити. The ingredient cause. Ингредиентная причина. But the efficient cause is the Supreme Lord who has made all of these forms. Но творец — это Верховный Господь, кто изготовил все это. And it is not that he only made them at some point in the past, but he is supporting their very existence, the existence of those forms at every moment. Но нужно понимать, что он не только сотворил это где-то в каком-то прошлом далеком и все, и оставил это, что Господь ежесекундно поддерживает это творение, все это в существо, дает ему возможность всему существовать. So, the living entity in this world is in a moha, state of bewilderment. Все живые существа в этом мире находятся в состоянии заблуждения, мохи. Only Sri Guru, by his the enlightened instructions, can open the eyes of the disciple who is in this state of moha, bewilderment. Все находятся в состоянии полного заблуждения, лишь Sri Guru своими просветительными наставлениями. The purpose of the soul is to find God, but along this journey, the living entities have become lost. Может снять с глаз своих учеников вот эту пелену заблуждения, потому что долг каждой души — это разыскать Господа, но мы настолько потерялись, настолько заблудились, мы не знаем, где искать и в каком направлении. They don't know who they are, where they're going, or even anything of what is going on around them. То есть люди уже на всех планах заблуждения, вообще не понимают, кто они, что им следует делать, что не следует, они просто потеряны. Just like a child watching a puppet show. Подобно ребенку, который смотрит кукольный театр. Oh, in the puppet show there's a stage and the puppeteer is behind the stage and his hands are sticking up and he's making the puppets, two puppets talk to each other. То есть в кукольном театре там сцена, там под сценой прячется кукольщик, у него на руках вот эти марионетки или там эти куклы, и он движет руками, и кажется, что эти куклы живут своей жизнью. Hello. Hello. Привет, привет. What's your name? Как тебя зовут? Меня зовут так-то. And the child is watching and seeing, oh, a drama is going on. А ребенок смотрит, и он прямо вживается вот в эту драму, вот этот спектакль. But actually, there's only one person there. Но там лишь один действующий в этом спектакле. So in the same way, this entire universe and everything within it is simply one energy of the Supreme Lord Prakriti. Вот и мы живем в таком театре. То есть это тут только энергия Прокрити везде действует. The Supreme Lord in the form of Paramatma has entered into it and taken on the shapes like so many puppets, many, many, uncountable puppets, but all controlled by one person. То есть Господь в форме Параматмы вошел в эти производные Прокрити, все эти различные формы. Это как куклы в кукольном театре. Но актер там один действующий, кукольщик. And the conditioned soul, like a child. And completely bewildered, absorbed in the drama. А Бада Джива, она смотрит, как ребенок, на вот этот спектакль и прямо затерялась в этом спектакле. He thinks that everything is in a random chaos of independent beings. Interacting with each other. То есть Джива, как ребенок, смотрит на это шоу, ей кажется, что это все как-то само по себе происходит, все разрозненно, у всех независимость воли есть. But we should know, our only relationship is with Krishna. Нам следует понимать, у нас одни настоящие отношения есть. Настоящие отношения у нас только с Кришной. In the past, our only relationship was with Krishna. In the present, our only relationship is with Krishna. And in the future, our only relationship is with Krishna. Так было всегда, есть и будет всегда отношения настоящие у нас только с Кришной. But the mind is filled with so many vikalpas, imaginary conceptions. А ум все равно заполнен фантазиями у нас, вот этой викалпой, там бесконечные какие-то грезы и фантазии. Under the influence of these imaginary conceptions, we become entangled in the drama of the material life, thinking, oh, I will be a success, oh no, I will be a failure. И вот это как паутина, эти фантазии заматывают, нас заматывают вот в эти амбиции наши житейские, какие-то там желания. This person is my friend, this person is my enemy. Вот мы видим там, вот есть у нас друзья близкие, а есть враги, конкуренты, а есть какие-то у нас там грандиозные проекты, которых мы хотим там внедрить в жизнь и так далее. And being afflicted with thousands of attachments, desires, and thousands of aversions. Бесконечные у нас привязанности и куча тоже отвращений разных там вот. We exist in a web of complete illusion. То есть мы в этой паутине и живем. And when one realizes that everything is a manifestation of Paramatma, everything in the universe. То есть мы живем в паутине иллюзий, только когда приходит понимание, что все это проявление Параматмы. Then at once that entangled web of moha, bewilderment, is dissolved. То эта паутина тут же спадет с нас, вот эта моха. All attachments and aversions are dissolved. Мы понимаем, что вот эти привязанности наши, что вот нравится и все не нравится, что все это испаряется тут же. All anxieties disappear. То есть вот этот продукт дуальности, все беспокойства. The heart becomes shanta, peaceful. Волнения, они отступают, и сердце становится умиротворенным. And shanta. Steady in the realization, oh, all along, oh my Lord, there was just me and you. И появляется трезвость и ясность видения, Господь, это всегда был только ты, и сейчас со мной только ты. And you yourself have manifested in the form of your transcendental associates, my Guru Dev and Guru Parampara, to deliver me from this fever, this hallucination of worldly existence. И ты сам проявился в форме Гуру Парампара и моего Гуру Дева, чтобы вызволить меня из этой болезни, вот этой лихорадки дуальности, в которой я существовал, этих иллюзий. So, in this way, meditating by deliberating upon this kata of the Vishrup in the 11th chapter of Bhagavad Gita, one becomes the heart becomes cleansed of worldly illusions and attachments. И в этом польза для нас и актуальность вот этой катхи 11 главы Бхагавад-гиты Вишваруп формы Кришны понимания, что это приносит носит трезвость и ясность в наше понимание. And later in the chapter, the superiority of Krishna's sweet form will be established very powerfully. А позже в этой главе станет ясно, что самая возвышенная форма Кришны — это его нарават форма. So we should know that превосходство формы. Supreme Lord is everywhere. Но мы должны всегда понимать, что Верховный Господь, Он везде, вот Он все. And every moment is a test, прикша. We are being examined. И каждую секунду мы сдаем экзамен. Will we remember Krishna or will we forget Him? То есть помним ли мы о Кришне или мы забываем легко о Нем? Will we serve Krishna or will we act out of material ego and worldly desire? Будем готовы ли мы всегда служить Кришне или мы движимы своим своей ханкарой, материальным эго. And sometimes see Krishna himself personally comes to test his devotees' love. Иногда Кришна лично приходит, чтобы проверить своего преданного на силу его любви к Кришне. Once there was a king of a place called Ratnanagar, the city of jewels. Однажды в царстве Ратнанагар he had performed 7 Ашвамедха Ягьяс. Правил царь, которому удалось провести 7 Ашвамедха Ягьяс. And he was just starting another Ашвамедха Ягья in the valley of the Нармада, famous holy river the Нармада. И успешно проведя 7 яги, он готовился к провождению 8 яги там неподалеку от реки Нармады. So the task of protecting the sacrificial horse for this yagya was undertaken by his son named Suchitra. И сын этого царя, которого звали сына Сучитра, он взял на себя ответственность за охрану этой лошади. That king's name was Mayura Dwaj. Царя самого звали Mayura Dwaj. So The son of the king set out with the sacrificial horse and was protecting it for the conquest of the other countries. Suchitra, so that Mayuradwaj would become the emperor. Suchitra взял коня, вот этот конь, который вашего меда, коня, которого запускали туда собирать дань со всех царей, чтобы те признали над собой превосходство Майурадваджа, mm-hmm. который хотел быть императором всего мира. So when the prince Suchitra came to the city of Manipur, there he found the horse that was set out from the Yagya of Yudhisthira Maharaj, and it was being protected by Arjun and Krishna. И вот и Сучитра, он был охранником этого коня, но когда его конь доскакал до Манипура, там Сучитра разыскал Ашваметха коня, которого выслали от имени Юдиштира Махараджа. So, а этого коня сопровождал Арджуна вместе с Кришной. So then a challenge was on, because the prince wanted to capture the horse of Yudhisthira Maharaj, and Arjun and Krishna, they wanted to capture the horse of Mayuradwaj. Возникла конфликтная ситуация. Принц Сучитра хотел захватить в плен коня Юдиштира Махараджа, Арджуна с Кришной хотели захватить в плен коня, которого послал этот царь Майурадвадж. So a conflict, a fight broke out. И начался поединок между ними. And Krishna and Arjun, they were being overpowered. И Сучитра, казалось, что Сучитра побеждает в этом поединке против Кришны и Арджуны. Arjun said, my Gandiva bow cannot fight him, and your Sudarshan chakra also cannot fight him. Арджуна вообще был в недоумении, он говорит, мой лук Гандива как-то бессилен против него, и твоя Сударшана чакра бессильна против этого принца. See, Krishna said, yes, because he's actually, this king is a great devotee. Кришна сказал, да, потому что этот царь, который послал коня, он великий преданный. So Krishna can only be conquered by love. А Кришна покоряет только любовь. So, the Suchitra fought very valiantly, and Arjun and Krishna became unconscious, and Suchitra took the horse and took it back to his father. Suchitra сражался так мужественно, что ему удалось одержать победу в этом поединке над Кришной и Арджуной. И ему удалось похитить этого коня. Mm-hmm. So then, when Arjuna and Krishna came back to their senses and saw that the horse was gone, then they made a plan how to get it back. Кришна и Арджуна некоторое время лежали без сознания на поле битвы. Когда они пришли в себя, они увидели, что там ни Сучитры, ни коня их уже нет, и они стали думать, гадать, как им вернуть этого коня. So Krishna disguised himself as an older Brahmin, and Arjun disguised himself as that Brahmin's son. So there was a Brahmin and his son. It was Krishna and Arjun, and they went to the palace of Mayuradwaj, because the kings are very favorably disposed towards brahmanas. Чтобы вернуть коня, Кришна придумал хитрый план. Он переоделся в пожилого брахмана, а Арджуна переоделся в сына этого брахмана, так как они знали, что цари всегда благоволят брахманам, и вместе они отправились во дворец Майурадваджа. So Mayuradwaj was a great devotee of Krishna, but he did not know this was Krishna. It was a Brahmin and his son, he thought. Mayuradwaj действительно был великим бхактой Кришны, но он не распознал своего Иштадева в этом брахмане. Он подумал, что это брахман с сыном пришел к нему. But Mayuradwaj welcomed them with great respect. Но все же очень радушно царь поприветствовал этих брахманов в своем дворце. He said, "Oh, Swami, oh, my master, you are my atiti, uninvited guest." И он сказал, о, господин, вы мой незваный гость. Please bless me. Благословите меня, пожалуйста. And then that Brahmin who was Krishna said, "O Raja, we don't have time for anything." Но Кришна, который играл роль этого пожилого брахмана, сказал, о, царь, у нас мало времени. We have a big problem right now. У нас серьезная проблема. And after this problem is solved, then we'll consider other things. Сейчас вот ваше гостеприимство это хорошо, но у нас серьезные сейчас возникли проблемы. Нам надо решить эти вопросы, утрясти, а потом уже можно все остальное. So Maharaj Mayuradwaj, he said, "Oh, my lord, please tell me what is your difficulty, and I'll try my best to solve it. I'm ready to give my life for you." Царь сказал, господин, ну поведай мне скорее, какие трудности у тебя возникли, я готов собственной жизнью пожертвовать, чтобы вызволить тебя из этих трудностей. So then that Brahmin said, "Oh, that's good to hear." Браман сказал: «О, мне нравится твой ответ, царь». We have come from Dharmapuri. Мы прибыли сюда the city of Dharma. Из города Дармы, Дармапури. And because we wanted to meet with your priest so that he could perform a wedding, the marriage ceremony of my son. Мы пришли сюда поговорить с твоим жрецом, чтобы он провел свадебный обряд для моего сына. And but unfortunately, when we're on the way here, one huge lion jumped out from the forest and attacked my son. Но, к сожалению, пока мы путешествовали в твое царство, один лев выбрался из джунглей и бросился на моего сына. And even though my son, he prayed to Lord Nrisingadev, Namaste, Narasingaya, but the lion would not let him go. Несмотря на то, что мой сын усердно молился Нарсимхадеву, все же лев продолжал держать его в своих когтях. But when he prayed to Lord Nrisingadev, the lion stopped. Но когда сын молился, лев замер на месте. He did not eat him. Он не стал есть его. And then the lion said to him, I'll let you go, but there's a condition. И этот лев сказал моему сыну: я тебя оставлю в живых, отпущу сейчас, но при одном условии. If the king Mayuradwaj will give me one half of his body, then I'll let this boy live. И сказал мне, что я отпущу твоего сына, если царь Майурадвадж отдаст мне половину своего тела. Mm-hmm. So then, Майурадвадж, the king, he was very devoted to the brahmanas. So he said, yes, I'll give half of my body. Майурадвадж, выслушав эту историю, так как он действительно благоволил браманам и любил их, он сказал: я готов пожертвовать половиной своего тела ради этого. So then the king, he had a wife who was very, very chaste. Her name was Kumudvati. У царя была очень целомудренная жена Кумудвати. So a wife is considered to be the Bama Bhag, the left side of the body of the husband. That left side of the body of the husband is the wife. Жена считается левой половиной тела мужа. Mm-hmm. So then that chaste queen came forward and said, I am the left side of the body of the king. You can take me and offer me to the lion. Царица, услышав вот этот разговор, она выбежала вперед, сказала: я половина тела моего супруга, царя Майурдваджа, поэтому отдайте меня этому льву. So then Krishna in the disguise of the Brahmi said, no, that will not be sufficient because the lion specifically asked for the right side. Кришна сказал: к сожалению, этот вариант не сработает, потому что лев упомянул, что ему нужна правая половина туловища царя. So then he said, so you can cut my body in half, and he called his servants to bring a saw, and he told his own son and his wife they should start and cut him in half. Царь призвал тогда стражников, попросил у них пилу и поручил своей жене и сыну, чтобы они стали пилить его напополам. Mm-hmm. So they were just about to cut him when the king started to cry. But usually when you cry from both eyes. But this king, only tears were coming from his left eye. И когда уже сын и жена должны были начать распиливать тело Майурадваджа, вдруг у него потекли слезы. Но обычно слезы текут симметрично из обоих глаз, а у него текли слезы только из левого глаза. So then Krishna said, stop. Кришна сказал: ну остановитесь. I can see that you're in great sorrow, great distress. Я вижу, что вы расстроены. I don't want to accept a gift which is not given without wholeheartedly. То есть я не готов принять такой подарок, который дается нерадостно. Mm-hmm. It's only called a gift if someone gives with a manastripti. That means with their heart is satisfied and they give with great satisfaction, with santosh. То есть достойный подарок — это когда дарящий дарит это с радостью, от всего сердца. Mm-hmm. And also, if a person sheds tears seeing the suffering of others, then this is called compassion. But when you shed tears about yourself, then this is nicham, this is very low. И вообще, когда мы плачем, сопереживая другим, это признак сострадания, но когда мы плачем, жалея себя, это как-то недостойно. So, if a person is crying for themselves, then this is moha, bewilderment. Тот, кто плачет о себе, он в заблуждении. So then the king said to Krishna in the form of the Brahmin, O Arya, O noble one, I am not feeling sadness because I have to give this half of my body. Царь тогда обратился к Кришне, который выступал в роли Брахмана, он сказал: «О, достопочтенный, я не плачу из-за того, что я печалюсь о своей участи». If I were feeling sad, then over this, then tears would flow from both of my eyes. Если бы я был расстроен своей участью, то слезы бы текли из обоих моих глаз. But only tears are flowing from my left eye, because the left side of my body is thinking, alas, alas, the right side is being offered to save a Brahmin. But me, the left side, I am useless. I will not be used in the service of the Brahmins. Ты неверно интерпретировал мои слезы. Слезы льются из левого глаза, потому что левая половина моего тела удручена тем, что вот правая посчастливилась послужить Брахманам, а левая чувствует себя никчемной, незадействованной. So when Krishna heard these words, oh, he was very satisfied. Кришна, услышав этот ответ, пришел в восторг. His test was successful. То есть царь сдал экзамен на отлично. And then Krishna manifested his own form. И тогда Кришна уже явил свой истинный облик. And he embraced the king and he blessed him. И обнял сам царя и благословил его. So Rupa Goswami Padas mentioned the devotion, how he was a Dayavir, that king was a Dayavir. He was a great hero, having compassion for others. И Рупа Госвами как раз описывает эту историю, прославляя вот эту храбрость Дайвир, что это царь Дайвир, он действительно был полон сострадания. And he was a great Vaishnava. И был великим. He was a great и героем, то есть мужественный, смелый человек и также великий преданный. So. What jewels should you take home in your pocket today? Какие сокровища вы должны извлечь из этой катхи? Our only relationship is with the Supreme Lord. Вы должны помнить, что истинные наши отношения, единственные настоящие отношения, это с Кришной. Supreme Lord is everywhere. Что Кришна повсюду. So don't become bewildered or absorbed in the false temporary dramas of this life. Поэтому не втягивайтесь вот всю эту мирскую драму, всё это временное. И не отвлекайтесь на это, и не удручайтесь этим. And try to pass the test of every moment of life by using every moment in Krishna's service. One day he'll be happy to reveal himself to you. То есть помните, Кришна везде, и мы постоянно он постоянно проверяет, мы сдаём экзамены, поэтому старайтесь сдавать эти экзамены на отлично, чтобы радовать Кришну, и может в один прекрасный миг он явит себя вам. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шри Хари Нам Прабху ки джай. Бале Бриндаван Бихари Лала ки джай. Шри Радха Раман Лала ки джай. Варасани Вали ки джай. Джай джай Шри Радхе. Гаур Премананда. Хари Хари Бол.